Вы начал увидеть ваших всех этих жертвенников, жертвенник, на котором было написано: «Не ведая Бога, вот того Бога, которого вы не ведая чтите, я проповедую вам». Апостол Павел увидел для себя основание. Бог неведомый, тот, это которого они знают, своих идолов они знают, у них храм на каждого идола стоит. По истории там около 300 храмов в этой местности было. А вот этого они о нем что-то знают, но его конкретно не знают. Я думаю, братья и сестры, когда эта женщина испытала всех своих шаманов, колдунов, всех этих идолов, чтобы помочь одержимой дочери, и все было безрезультатно, возможно, я допускаю такое, она подняла на голову к небу и говорит: «Господи, Бог Всевышний, если ты только есть и существуешь, ты видишь, я уже ко всем обратилась». Но и кому обратилась, никто не мог помочь. А вот если ты есть всемогущий, услышь мою молитву, помоги мне. И Бог ее услышал. Он специально направил свой путь, оставляя Израиль туда. Он пошел с этой женщиной. Он пошел, чтобы встретиться с ней. Он сострадал ей, потому что ей никто не мог сострадать. Она, подобно на той женщине, истратила все свое имение, какое было, и прошла еще в худшее состояние. По сегодняшний день одержимых никто не может лечить. Братья и сестры, Господь видел горе этой женщины и сострадал ей. Но это Господь. Это Его все качества. Мы все качества, которые в нас были вложены при сотворении. Мы были похожими на Бога. Он нас по образу и по подобию своему усмотрел, сотворил. Мы все потеряли. И теперь некоторые моменты, некоторые качества нужно было возбудить в своих апостолах. Они же пойдут по всему миру. И все должны узнать, что они, именно они были с Иисусом. В Деяниях апостолов так мы читаем. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Они были проявлением или явлением Его характера, Его жизни. Они так были на Него во всем похожи. Нет, не физически. Они были похожи, может быть, своим умиротворением, своими глазами, что у них была мягкая улыбка на лице, у них было явно выражено сострадание к окружающим людям. Почему-то вот Давида, как по истории знали хорошо, а вот пришел человек, и вдруг все стали кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Почему не сын Соломонов и не сын еще чей-нибудь, какого-нибудь царя в Израиле?» Он был похож на Давида. Его характер, его сострадание к овечкам, его любовь, защита его к этим. Да, как, не имея сострадания, пойти за овечкой против медведя, против льва, это надо было иметь глубокое сострадание, силу от Бога, чтобы совершить эти дела. Они посмотрели, что этот человек очень похож на Давида, история, которую они хорошо знали. И вот в жизни Христа так и было. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Братья и сестры, Господь готовил своих миссионеров. И Он часто им не говорил, как надо поступать, как жить, а Он их вводил в такую ситуацию жизни, они сами начинали все понимать. Они понимали, почему это все случилось. И вот Господь их помещает в свою школу и хочет их чему-то научить. И вот женщина хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». А почему «помилуй меня», не «дочь мою»? Значит, мать ничуть не меньше страдала за свою дочь, чем сама дочь, даже больше. Вот потому, видимо, на первое место она поставилась: «Помоги мне». Когда человек одержимый, с ним какой-то приступ, когда он приходит в себя, ему говорят: «Ты знаешь, что ты творил?» Он говорит: «Нет, я ничего не помню». Да, он даже не помнит. А мать, на глазах которой все это происходило, она все помнит из года в год. Ее сердце уже стомилось, и помочь ей никто не может. И потом она кричала: «Господи, помилуй меня». А причина: дочь моя жестоко беснуется. Написано: «Но он не отвечал ей ни слова». Когда он не отвечал Пилату, можно согласиться, да, Пилат, который хочет предать ее на смерть, можно и не отвечать ничего, можно молчать, все равно предаст. Хотя у него были попытки, по-моему, 3, чтобы его как-то увести от страданий. Но он пришел на этот час. Никакая власть не помогла бы или не смогла сработать, чтобы увести Христа от страдания. Это жертва за грех, это плата за нас, грешников, поэтому Христос туда шел решительно. И Пилат при всей своей власти не мог его ни защитить, ничего, хотя, говорит, я имею власть предать тебе на распятие или нам освободить и так далее. Христос не отвечал ей ни слова. Христос не отвечал ей ради учеников. Мы всегда проповедуем на последнюю часть, чтобы подтвердить, какая, или рассказать, какая у нее вера. Да, у нее вера была велика, особенная вера. Но я хотел о другом сказать. Как он готовил своих миссионеров? Он возбуждал в учениках своих сострадания к этой женщине. Если бы он справил, ответил бы на ее нужду, они бы ничего не поняли. Но когда ученики посмотрели, что Господь почему-то как будто бы не слышит, он проходит мимо, он к другим обращает внимание, а эта женщина, которая кричит, у нее вопль из души, он как будто бы не слышит. Так написано, и он не отвечал ей ни слова. Смотрите, что в учениках. Он работал на данный момент не над женщиной и не над верой ее. Это потом будет. Он работал над апостолами, он работал над своими посланниками, он работал над теми, которых он пошлет до края земли. И если они здесь, при жизни Христа, не научатся видеть душу нуждающуюся, они потом не научатся. Они в его школьной комнате, он им преподает сегодня уроки. И вот смотрите, что с учениками произошло. И ученики его, приступив, приступили. Я так полагаю, они преградили ему дорогу, встали перед ним и сказали: Господи, не пустим тебя дальше. Остановись, пожалуйста. Мы и то уже не выдерживаем. Как ты можешь мимо идти этой женщины? Читай дальше. Ученики его, приступив, просили его: отпусти ее, потому что кричит за нами. И вот Господь после этого только начал говорить. Братья и сестры, сострадание – очень ответственное качество, которым мы должны сегодня обладать. Если мы сидим здесь рядом друг с другом и не можем увидеть или даже не хотим видеть нужду рядом сидящего, брата, сестры, чтобы сказать пару добрых слов, чтобы посмотреть в глаза, чтобы, может быть, подобный случай в своей жизни рассказать, что я это тоже проходил, тоже встречал, и ко мне тоже подходили, меня тоже поддерживали, мы, значит, не имеем того глубокого сострадания. Когда мы кому-то сострадаем, мы приступаем к Богу в молитве. Когда приступил к Богу Иаков, когда Бог повредил ему бедро, его орудием были слезы и молитва. Вот такое сострадание должно быть в наших сердцах. Мы тем более в таком возрасте собрались, кому уже за 45, и я попал в эту категорию. Мы в этом качестве особенно нуждаемся. Кто-то уже чувствует, что здоровье покидает, слабость пришла. Кто-то не может выполнить ту работу, которую раньше выполнял. И так ждет это доброе соучастное слово. Так хочется, чтобы кто-то пожалел, чтобы кто-то рядом встал, чтобы кто-то свои плечи подставил, чтобы хоть на секундочку стало легче. И это все вот заложено в этом замечательном слове сострадания. Господь приготовил своих учеников. Они пойдут по всему миру. Они должны видеть нужды народа. Они будут проходить тысячные толпы и из них узнать ту, тянущуюся к Богу душу, чтобы увидеть ее и протянуть к ней руку помощи своевременно, что и поможет им примириться с Богом. Поэтому пусть наполняет нашу душу сострадание. В послании к евреям мы читаем 4 главе в 15 стихе: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Оказывается, мы имеем великого Бога, великого первосвященника, который не проходит мимо нас, который может нам, лично нам, каждому из нас сострадать, сочувствовать, пожалеть. А сколько мы читаем в Ветхом Завете, что Бог жалел народ свой. Это сострадание. На первом месте объяснение этого слова стоит жалость, чтобы принять соучастие в трудности другого. В послании Якова мы читаем, 5 глава 11 стих: «Ибо Господь весьма милосерд и сострадателем». Весьма милосерд – это вершина сострадания. Вы знаете, слово «весьма» нечасто пользуется в Священном Писании. Когда Господь творил 6 дней, Он творил очень все качественно. И после каждого дня творения Бог говорил: «Хорошо». Он как бы по деталям собирал общую картину. Когда мы заходим, вот я смотрел в Исааковском, в Москве, в галерее Третьяковской, картину «Явление Христа народу», она из многих деталей состоит. Один человек, второй, третий, четвертый – это все детали. Чтобы эту деталь занести на полотно, сначала художник работает над деталью. И вот Господь над каждым днем работал, и была оценка «хорошо». А когда Он все сделал, Он сказал: «Весьма хорошо». На общей картине, где все детали были собраны, вы знаете, так оно бывает у художников. Там где-то огромная картина стояла, а снизу было написано, например, художник Иванов. Иванов – это как бы его подпись на общей картине, которая собрана из многих деталей, и как бы в ней заложено «весьма хорошо». Бог творил все хорошо, у него нету там неплохо, там как-нибудь, авось небось, да как-нибудь, это у нас только. А у Бога все, все хорошо. Это по деталям, а когда в совокупности, Бог говорит, весьма хорошо. И вот написано, ибо Господь весьма милосерд. Это говорит о вершине Его сострадания. Бог является источником сострадания, и мы только у Него можем научиться, больше у нас не у кого. Иногда смотришь, в человеке проявляется сострадание, в одном, в другом, в третьем случае, а в четвертом его совершенно нет. Вот такие мы люди, мы как можем измениться, как мы можем забыть, как мы можем не обратить внимания на что-то. А Бог весьма милосерд и сострадателен, и так далее. В Евангелии Матфея мы читаем, видя толпы народа, это 9 глава, Он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Апостолы должны тоже видеть народы, что они как овцы, не имеющие пастыря, что они обмануты, что им надо сострадать, их надо пожалеть. А Христос, когда жалел, Он останавливался, входил в толпы народа и трудился среди них. Их бросались к Нему с различными болезнями, знали, что Он не отвернется от них и не отвергнет их. И Господь действительно сострадателен, весьма сострадательный. И вот Господь однажды идет на процессе. Мать плачет за единственного своего сына. Матери, которые имеют и одного единственного сына, и потеряли его где-то при каких-то условиях, они это хорошо, наверное, понимают. Это все надежды ее рухнули. Она идет. Раньше она думала, что сын упокоит ее старость, что поможет ей в старости, глаза ей закроет. Так, кстати, она не будет одинокой, и вдруг он, юноша, умирает. А ей еще жить да жить, и она становится одинокой. Вы представляете, можно морально себя так войти в состояние, что и не подняться. Мы тоже рассчитаны на какие-то определенные нагрузки психологические. И если чрезмерно что-то мы сделаем, это может повредить нашему здоровью. Потому написано, чтобы мы не скорбели чрезмерно. Есть ему мера. И вот эта женщина, весь город с ней плачет. Все вместе с ней идут и скорбят, но она от них решительно отличается. И Господь написано, увидев ее, Господь жалился над нею. И вот эта жалость... Она казалась или сострадание сильнее смерти, где юноша, тебе, говорю, встань. И юноша встал. Сострадание способно воскрешать из мертвых. Я не говорю, что мы мертвецов будем поднимать, но те души, которые впали в отчаяние какое-нибудь, и когда мы серьезно сострадаем, вот это слово властно, величественно, встань, встань из этого состояния, поднимись, у нас Бог есть, на которого мы уповаем, оно поднимет из мертвых любую душу, который находится вот в подобном переживании. Сострадать – это значит принимать участие. Писание говорит в послании филиппийцам, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Оказывается, мы не просто фантазии собираем, там мысли какие-то говорим. Христов характер, Его все чувствования должны быть в нас. Он возрождением, как Бог при творчестве Адама с Евой вкладывал в них свой характер, свой образ, свое подобие, так и при возрождении Духом Святым Господь наш Иисус Христос вкладывает в нас все эти качества, чтобы мы были похожи на Него, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы стоим на пути совершенствования. Мы должны быть похожими на тот утраченный образ, который был в нас вложен при сотворении в Едемском саду. Да, мы много чего потеряли. И вот при возрождении Бог в нас поднимает тот утраченный образ. И вот одно из них, этих благодатных свойств, это сострадание. Вы помните, когда был издан приказ убивать всех мальчиков в Египте, израильских мальчиков? И все-таки Моисея спасла дочь фараона. Скажите, какое чувство владело ей? Написано, она открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним. Чтобы даже Богу через этот сосуд сохранить своего пророка, вождя, который должен вывести их из египетского рабства, Он в сердце в нее вложил эту жалость, это сострадание. И в ней этот механизм так сильно сработал, что, зная, что это еврейский мальчик, она принесла его во дворец, и никто не мог сказать, уберите его. Он не нашего происхождения. Он стал называться сыном дочери фараона. Она его, как своего родного сына, защитила. Но не без качества этого сострадания. Даже там это качество очень необходимо. Вы помните, когда был построен храм Соломона, и Соломон совершал молитву благословения над храмом и совершал молитву за народ свой. И он предвидел состояние народа, когда Бог будет допускать до них и плен, они будут грешить и за это будут попадать в бедствие. Он в молитве так просил Господа: когда-нибудь окажутся там, возбуди сострадание к ним, в пленивших, чтобы они были милостивы к ним. Без сострадания и в мире не обходится. И чтобы к народу было сострадание, Соломон поднятыми руками вопил к Богу, чтобы Бог возбуждал сострадание в этих вот ненавистниках, которых поработили. А вот псалмопевец в 105-м псалме уже подчеркнул факт. Если Соломон просил, чтобы Бог возбуждал сострадание, то в 105-м псалме вот что написано: «И возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их». Он уже смотрел на пройденный путь и видел, как Бог возбуждал сострадание в этих народах. И вот он же подчеркивает: «Возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их». А вы помните историю замечательную, когда пророк Нафан пришел к Давиду и стал ему рассказывать одну притчу. Давид очень воспринимал трудно, тяжело, и в конечном итоге он сказал: достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. Он не знал, что он себе вносит приговор, когда ему просил: ты этот человек, ты забрал единственную, и руками чужими убил мужа ее. Разве тебе мало было того, что тебе Бог послал? Если мало, тебе еще можно было добавить, и так далее. Как Давид отреагировал на человека, у которого не оказалось сострадания. Апостол Петр пишет, наконец: будьте все единомысленны. Это наше духовное состояние, чтобы у нас было как одно сердце. И на первое место поставил: сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиромудренны. Вот что могло утешать в единомыслии нас всех апостола, когда он говорил, апостол Петр, что будьте сострадательны. У пророка Захария в 7 главе мы читаем: «Производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание». Суд надо оказывать, чтобы дать оценку преступности или преступления, которое было совершено, почему-то в конце «оказывая милость и сострадание». Я бесил с одним лучшим анестезиологом, говоря даже азербайджаном, он был сумгаитский еврей. У нас один брат лежал в больнице, и при разговоре с ним, он говорит: я еврей, ну, воспитан я по-советскому, я, ну, как безбожник, вот как и все люди и так далее. Я вот читаю Ветхий Завет, я все-таки восхищаюсь при той цивилизации, в которой вот находилась дикость народов, их законов, закон Моисеев как светильник. Ну, вы представляете, говорит, там что-то не хватало. Когда, говорит, в руки мои попалось Евангелие, я, говорит, читал Евангелие, и вот я прочитал это место: милость превозносится над судом. Я, говорит, просто воскликнул: это то, что недоставало в Ветхом Завете. Милость превозносится над судом. Суд определил, вот, примерно, вот такое наказание, а он сознается, а он плачет, а он сокрушается. Нужно проявить милосердие и сострадание. Милосердие и сострадание обязательно снизит этот срок. Братья и сестры, Бог, как милосердие, сострадание, оставил немало городов в Израиле. На одной стороне три города, на другой стороне реки три города. Город-убежище. Это там, где было проявлено к людям, которые недостойны были смерти. У них что-то нечаянно получилось, чтобы они нашли укрытие. И милосердие для них, эти города существовали. Как Бог о них заботился. Я вот по нашему возрасту часто говорю: дедушки и бабушки – это города-убежища. И надо, родители хотят строго наказать своих детей, а они, зная, где можно получить спасение, бегут в этот город-убежище к бабушке, дедушке, на руки и прыгают, он их обнимает. Отец подходит, отпускает ремень, поворачивается и уходит назад. У дедушки и бабушки, у родителей своих нельзя детей наказывать. Бог и для них город-убежище устроил, так сказать, назначил в доме. Хорошо, где бабушки и дедушки живут вместе со своими сыновьями, со своими внуками. Братья и сестры, сострадание – это немаловажный аспект нашей жизни. И мы должны этому учиться. Мы должны как-то быть похожими на Господа. Я однажды по радио слышал такое: царь Петр I пришел в храм Богу помолиться. Ну, а его один мальчик увидел, что сам царь пришел, в царских облачениях. Он снял себе, у него шапка, когда в руках был, он что-то вот рукой пишет там, рисует. Царь это заметил. То он на царя смотрит, то в шапку, то на царя, то в шапку. Он понял, он что-то делает. Он потихонечку под этот увлекся, ушел, пошел сзади него, посмотрел, у него шапки ничего нет, кроме листочки и ручки, там что-то каляки делает. Он спрашивает: мальчик, а ты что делаешь? Он поднял на него голову, испугался, сам царь стоит, спрашивает, что ты делаешь? Он говорит: пишу портрет царя. Ну, какой там ему портрет можно написать? Он калякает, но царь увидел, что у него есть тяготение быть похожим, что-то нарисовать похожее на царя. Братья и сестры, когда Бог видит, что мы тянемся к состраданию, чтобы быть похожими, царь обратит на нас внимание. Он обратил на этого мальчика, он дал команду обучить, направьте его в художественную школу, он становится известным русским художником, потому что царь обратил на него внимание, обратил потому только лишь, что он хотел изобразить царя. Когда мы хотим изобразить характер Господа нашего Иисуса Христа, он обязательно обращает внимание. Он нас обязательно помещает в свою школу и учит нас этому состраданию, чтобы мы могли его на деле проявлять среди окружающего люда. Когда мы особенно среди них трудимся, нам очень важно увидеть душу и посострадать ей. Один мусульманин, уверовавший, профессор знаменитого мусульманского университета, он преподавал историю и обратился к Богу. Он видел противоречия, он искал, он исследовал. Люди подумали, там его все другие профессора, что он ушел к христианам, а он еще никуда не ушел. Он просто находит себе эти вопросы, не знает, как на них ответить студентам, которым он преподавал. То же самое это дело предлагал на размышление. Его пытали, мучили, и к собакам на растерзание бросали, и к крысам. Он говорит: я сейчас, когда смотрю на крысу, у меня такое сострадание к этим крысам, потому что они, говорит, ползали по мне в воде. У него поместили, только голова была наружу. И на моих плечах, на моей голове тоже спасались от воды. Ни одного укуса не сделали, что все были там в ужасе в Египте. Как это может быть? Его крысы должны были съесть его неумную голову, принявшего Иисуса Христа. А они на нем еще по ней согрелись. И он говорит: я вот уже сколько лет прошло, вижу, крыса бежит, у меня к ней столько сострадания, потому что они когда-то мне сострадали. Братья и сестры, даже в животном мире это сострадание немаловажно. Оно очень, говорю, ответственно для всех. И сколько в его душе возникло сострадания к своему народу, чтобы помочь им стать на путь Божий, на путь истины. Братья и сестры, сострадание немаловажно для нас. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам: если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Братья и сестры, я в заключение хочу сказать, мы уже много сейчас говорим о сострадании, притчу о самарянине, сколько у него милосердия в душе было. Но если у нас нет этого сострадания, если в нашей жизни случилась какая-то пробоина, и вместо сострадания у нас что-то другое, то, мне кажется, надо все пересмотреть, покаяться пред Богом и загладить все эти пробоины. Один богатый человек пригласил лодочника к себе, у него была лодка большая, чтобы он ее покрасил, а сам уехал куда-то. Поручил кому, договор был у них, сколько заплатить, и очень хорошую сумму он предложил за покраску лодки. Когда мастер красил лодку, он заметил у нее там завалены тряпками в уголочке пробоина. И он знал, что с этой пробоиной лодка не сможет далеко плыть и возвратиться назад. Она потонет, не успеешь вычерпывать воду и так далее. И он думает: хоть мы не договаривались за починку лодки, ну что там, он мне так хорошо заплатил, я ее возьму сам и заделаю. Он сделал специальный клинья, забил, подрезал все и покрасил всю лодку. Вы с ним рассчитались, а хозяина, хотя, говорю, не было. А потом, когда хозяин возвратился домой, он вдруг вспомнил, что он забыл ему сказать про пробоину. И спросил сразу жену: покрашена лодка, покрашена, а где сыновья, два сына у них было? Говорит, они сели на лодку, такая лодочка красивенькая, как новая, и уплыли, говорит. И вот уже вечер, а их еще нету. Отец понял, что они все погибли, потонули. И говорит жене своей, что мы сыновей больше не увидим. А вдруг под вечер смотрит, что-то приближается, лодочка, выходит сыновья. Отец спрашивает: как вы поплавали, прокатились? Говорит: очень хорошо, замечательная лодка, так отремонтировано все. Отец сразу туда, где эта пробоина, убирает там все вещи, которые лежали. А пробоины нет, она заделана, все на высшем уровне. И он с женой поговорил и говорит: ты знаешь, вот эта пробоина, она стоит жизни наших сыновей. Он был богатенький, он в мешочек набрал золотишко и пошел еще раз рассчитываться с этим лодочником. И приходит ко мне и говорит: я принес тебе за починку лодки. Он говорит: извините, мне уже деньги дали, все, вам дали за покраску. а я принес за починку. Мы так решили в семье, это цена жизни наших сыновей. И рассказал ему все. Вот что делает пробоина. Если в нашей жизни это существует, это пробоина, если мы потеряли всякое милосердие, сострадательность, мы не сможем жить. И Господу будет очень трудно нами пользоваться. Мы, подобно ученикам, должны приступить к Нему и просить, и умолять Его, Господи, кричить за нами, отпусти ее. Мы так должны заступаться за грешников, проявляя к ним полное сострадание. Пусть Господь нас в этом благословит. Я говорю, если у нас это пробоина, мы еще помолимся, когда будет призыв к молитве. А сейчас Господу нашему да будет великая честь и хвала, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.